Все приблизились к Бенецету, лица их ничего не выражали, но молодые люди не спускали с Бенецета глаз. «Должно быть там что-нибудь из вещей убитого», — предположил аббат Радульфус. «Ведь девушка напомнила нам о чем-то весьма ценном. Если эта вещь и впрямь может пролить свет на недавнее преступление и хотя бы косвенно указать нам на виновного, я полагаю, наш долг увидеть ее. Дай сюда свою сидельную сумку». «Нет», — воскликнул Бенецет, прижимая сумку к себе. «Это недостойно, оскорбительно. Я не сделал ничего плохого. Почему я должен подвергаться такому унижению?» «Взять его», — промолвил Роберт Боссу. Бенецет дико оглянулся, но два сквайра были уже подле него. Один крепко держал сидельную сумку, а другой — уздечку коня Бенецета. Он уже никак не мог вскочить в седло и вырваться из толпы. Однако сквайры отпустили уздечки своих коней, и один из них отошел на несколько ярдов в сторону ворот, подальше от взволнованной толпы, скопившейся посредине двора. Бенецет яростно взмахнул руками, сильно ударил своего испуганного жеребца кулаком в живот. Конь попятился и тревожно заржал, а Бенецет тем временем вырвался из плотного кольца людей. Люди отшатнулись, боясь попасть под копыта. А Бенецет схватил за узду отошедшего коня сквайра и, не теряя времени на то, чтобы поставить ногу в стремя, одним прыжком вскочил в седло. Никто не смог ухватить коня за повод или за постромки, и прежде чем кто-либо успел вскочить в седло, Бенецет развернул коня спиной к собравшимся на дворе кричащим людям и дал шпоры. Но двинулся не прямо к воротам, а по дуге, мимо того места, где стояла Даални, избежавшая одной опасности, но уже подверженная другой. Бенецет вытащил из ножен свой короткий кинжал, и тот сверкнул у него в руке. Лишь в последнее мгновение девушка поняла его намерение. Бенецет не произнес ни звука, но Катфаэль, бросившийся к Даални, дабы спасти ее от конских копыт, ясно увидел лицо всадника. Холодное выражение ярости и ненависти, оскаленные, словно у волка, зубы. У Бенецета не было времени затоптать девушку, это могло его чересчур задержать. Он склонился на бок в седле и на полном скаку взмахнул кинжалом, задев девушку в области левого плеча. Она еще успела отшатнуться и тяжело упала на камни, а Бенецет уже несся прочь. Миновав ворота, он повернул в сторону города. В эту минуту Хью Берингер с тремя своими сержантами как раз съезжал с моста. Увидев их, Бенецет резко повернул коня влево, на узкую дорожку, что шла между мельничным прудом и рекой, к югу, на опушку долгого леса, то есть на кратчайшую лесную дорогу в Уэльс. Подъезжавшие не сразу сообразили, в чем дело. Однако всадник, пулей вылетевший из ворот аббатства и, едва завидев их, свернувший на боковую дорогу, не сбавляя ходу, если и не заставил их немедленно броситься в погоню, то, по крайней мере, вынудил задуматься. «За ним!» — крикнул, наконец, Хью Берингер, еще до того, как из ворот аббатства на Форгейтский тракт выскочил младший сквайр и закричал: «Остановите его! Его подозревают в воровстве!» «Верните его!» — приказал Хью, и его воины дружно свернули на боковую дорожку и пришпорили своих коней. Даални пришла в себя, и прежде чем Катфаэль успел протянуть к ней руку, она опрометью бросилась прочь со двора, прочь от такого смертельного ужаса, который исходил от склонившегося в седле человека, прочь от робота толпы, который заставил ее поверить, что худшее уже позади. И в этом нет никаких сомнений. Иначе зачем бежать Бенецету еще до того, как открыли его сидельную сумку? Разумеется, она пока не знала, что именно спрятано там, но наверняка это грозило Бенецету смертью. Даални юркнула в церковь, словно птичка в гнездышко. Пусть дальше всем этим занимаются другие, а она свое уже сделала. Даални присела у алтаря святой Уиннифред, где все началось и все закончилось, и устало прислонилась затылком к каменной стене. Катфаэль вошел в церковь следом за девушкой, но остановился, увидев ее сидящей, тихо, с открытыми глазами и словно прислушивающейся к какому-то голосу или вспоминающей что-то. После всех волнений эти покои и тишина священны. Девушка почувствовала священный трепет, когда вошла в церковь, а Катфаэль, когда увидел ее. Монах мягко приблизился и столь же мягко заговорил, не вполне уверенный, что девушка слышит его, ибо, казалось, она внимала чему-то куда более далекому. «Он зацепил тебя. Дай-ка я посмотрю». «Царапина», — сказала Далани безразлично, но все же позволила монаху задрать почти до плеча свой рукав, который оказался рассечен на длину ладони. Рука была чуть задета. Осталась лишь тоненькая, толщиной в волос, белая полоса, на которой в 2-3 местах выступили крохотные бусинки крови. «Ерунда, не загноится». «Ну ты, наверное, сильно ушиблась. Я не ожидал, что он бросится на тебя». «Ты заговорила слишком рано. Я на это вообще не рассчитывал». «Я никак не думала, что он способен любить или ненавидеть», — сказала Далани. «Никогда его раньше таким не видела». «Он ускакал прочь? Его поймали?» Катфаэль не мог ничего ответить, ибо не стал дожидаться исхода. «Я в порядке», — твердо сказала девушка. «И у меня все в порядке. Иди туда, может, ты там нужен. И попроси, чтобы меня оставили здесь одну. Мне это нужно. Здесь мне спокойно». «Будет тебе покой», — пообещал Катфаэль. И он покинул Далани, предоставив ее самой себе и мыслям, словам и поступкам, поразмышлять о которых ей раньше, возможно, не приходилось. У выхода он обернулся и взглянул на девушку в последний раз. Та в задумчивости сидела на ступеньках алтаря святой Уиннифред, положив на камень ладонями вверх свои руки, словно в каждой из них находилась по императорской державе. На губах ее играла слабая, еле заметная улыбка. И в это мгновение монаху показалось, если и впрямь только показалось, что девушка в церкви не одна. Сидельную сумку Бенецета отвязали от конской упряжи и внесли в Привратницкую, ближайшее помещение, в котором имелся большой стол, куда можно выложить содержимое. Вокруг стола собрались 6 человек, так что вошедший в Привратницкую Катфаэль оказался уже 7-м. Аббат Радульфус, приор Роберт, суп-приор Герлуин, Роберт Буссу, Реми Перти и Хью Берингар, только что спешившийся у ворот и сразу же вошедший в курс событий, случившихся на Большом монастырском дворе. Именно Хью с молчаливого согласия графа выложил из сумки на стол скромные пожитки слуги Трубадура. Свернутую рубаху, бритву, щетки, добротный пояс, пару поношенных, но вполне приличных перчаток. А вот под всем этим, занимая почти половину сумки, находился тяжелый мешок из мягкой кожи, который Хью ухватил за перевязанное ремешком горло и выложил на стол. При этом раздалось позвякивание, недвусмысленно свидетельствующее о том, что мешок полон монет. Откуда? Сомнений не было в одном. Трое из присутствующих сразу узнали мешок. Тем временем у дверей, затаив дыхание, столпились Никол со своим товарищем из Рамсея и графские сквайры. «Боже праведный!» — воскликнул Герлуин громким шепотом. «Я узнаю его! Этот мешок был в ларце с пожертвованиями для Рамсея, который стоял на алтаре Пресвятой Девы во время наводнения. Но как это возможно? Мы погрузили ларец на повозку с лесом, а потом нашли его подле Улисторпа. Он оказался взломан и пуст, все было украдено». Хью распустил ремень на горле мешка, перевернул его и высыпал на стол звенящий ручеек серебряных пенсов, среди которых показались витые золотые браслеты, золотая цепь, золотое ожерелье с грубо обработанными каменьями и 2 кольца, массивный мужской перстень с печаткой и толстое кольцо с гравировкой. Последней показалась большая саксонская работа, круглая брошь красного золота, служившая застежкой для плаща. Стоявшие вокруг стола смотрели с изумлением, ничего не понимая. «Это я тоже узнаю», — медленно произнес аббат Радульфус. «Брошь я как-то видел на плаще леди Донаты, а кольцо она носила постоянно». «Перед смертью она отдала все Рамсею», — тихо сказал Герлуин, не в силах поверить в случившееся чудо. «Все драгоценности были в ларце, который я передал на сохранение Николу, когда тот уезжал с лесом в Рамсей. Ларец мы нашли, но он оказался взломан и разграблен. «Как не помнить?» — донесся от дверей голос Никола. «Ключ так и остался».